Глава шестая. Сначала Марта слушала под дверью, не спит ли Людвиг. Обычно он ложился в 3 утра или где-нибудь бродил всю ночь, но кто его знает. Она не решалась постучать, потому что не предупреждала, что придет, да и не виделись они уже 3 месяца. Поговаривали, что Людвиг отошел от дел. И Марта, которая непонятно почему себя самое считала важным делом, боялась, как бы ее дружба с немцем не прекратилась, раз он бросил свои расследования. Людвиг был одним из тех редких людей, которые могли произвести на Марту впечатление. «Людвиг!» — позвала она, стуча в дверь. «Хочу тебя побеспокоить, у меня срочное дело!» Прижав ухо к двери, она слышала, как немец отодвинул стул и не спеша пошел к двери. Он редко куда-нибудь торопился. «Людвиг!» — повторила она. «Это я, старая Марта!» «Ну, конечно, ты!» — сказал Людвиг, открывая. «Кому же еще придет в голову вопить в коридоре в 2 часа ночи? Ты весь дом разбудишь!» «Я шепотом говорила», — оправдывалась Марта, входя в квартиру. Луи пожал плечами. «Ты не умеешь говорить шепотом. Я только что чай заварил, пиво кончилось». «Ты читал в газете про 2-е убийство. Что скажешь?» «А что я должен сказать? Паршивая история, что тут говорить? Садись». «Значит, правда то, что болтают?» «Ты ушел на покой?» Луи посмотрел на нее, скрестив руки. «Это и есть твое срочное дело?» — спросил он. «Просто спрашиваю, а что такого?» «Ну да, правда, Марта», — сказал он и сел напротив, скрестив руки и вытянув ноги. «Раньше мне платили, и я работал. Было бы странно продолжать заниматься этим и сейчас». «Не понимаю». — нахмурилась Марта. — Это всегда выглядело странно. А ты заметил только сейчас. Ты делаешь свое дело, потому что у тебя это получается. Луи покачал головой. — Сейчас, — сказал он. — Меня занимает только бисмарк и коробки для ботинок. Видишь, от меня теперь немного толку. — Что это за «Б» у тебя на руке? — Список неотложных дел. Бутылка пива, ботинки, бисмарк. «Ладно, рассказывай, зачем пришла?» «Ну, я же тебе сказала, Людвиг, из-за убийства. Вернее, из-за 2 убийств». Луи разлил чай и улыбнулся. «Что, страшно, старушка?» «Да это тут ни при чем», — сказала Марта, пожимая плечами. «Все дело в убийце». «А что с убийцей?» — терпеливо спросил Луи. «Да ничего. Просто он у меня дома спит. Я решила, ты должен знать, неважно, ушел ты на покой или нет». Марта плеснула молока в чашку и стала размешивать чай. Она была очень напряжена, но старалась выглядеть беззаботной. Луи замер от удивления. Потом глубоко вдохнул и откинулся на спинку кресла. Он не мог решить, верить Марте или нет. «Марта!» — воскликнул он. «Какого черта убийца делает в твоей конуре?» «Я же только что сказала, спит он». Марта подняла чашку и поглядела на Луи. Она смотрела в его зеленые глаза, которые хорошо знала, и читала в них недоверие, тревогу и жгучий интерес. «Под моим одеялом», — быстро добавила она, — «на раскладушке. Я не вру, Людвиг, не буду я у тебя время зря отнимать, и это вовсе не для того, чтобы ты снова впрягся в хомут, не думай. Это твое дело, начинать снова или нет, хотя, по мне, так зря ты все бросил. Он правда сейчас у меня, и я не знаю, что делать. Я, кроме тебя, никого не знаю, кто бы мог помочь. Хоть и не представляю, чем ты можешь помочь. Ты все равно мне не веришь». Луи опустил голову и некоторое время молчал. «Почему ты называешь его убийцей?» — тихо спросил он. «Потому что это тот парень, о котором написано в газете. Это его видели возле домов тех двух женщин». «Если так, Марта, почему ты не заявишь в полицию?» «Ты рехнулся, чтобы его сцапали. Этот парень Климан, а он мне как сын». «Ага», — Луи откинулся назад. «Нечто подобное я и подозревал. Тебя сегодня не поймешь, честное слово. Рассказываешь, черт знает как. Будь добра, перескажи так, чтобы можно было разобраться в этой каше из убийцы и одеяла». «Это, наверное, после разговора с Климаном. У меня башка наизнанку. Все в голове перепуталось, мысли скачут, как блохи». Марта порылась в огромной красной сумке из искусственной кожи, достала сигарку и старательно раскурила ее, что-то бормоча про себя и щуря глаза от дыма. «Сейчас», — сказала она, выдохнув клуб дыма. «Лет 20 назад я работала на Мобер Мютуалите. Я тебе уже говорила, что вся площадь Мобер была моей единоличной собственностью. Можно сказать, я тогда была на пике своей карьеры». «Все это я знаю, Марта». «Неважно. Так вот, я была на пике. Вся площадь и начало улицы Монж были моей территорией. Ни одна девка и помыслить не могла оттяпать у меня хоть уголок. Я могла отказывать клиентам, как хотела, прям как королева. Когда было слишком холодно, работала на дому, но в теплые дни выходила на улицу, потому что настоящую клиентуру по телефону не заведешь. Видел бы ты, где я тогда жила. Ладно, Марта, не отвлекайся. Сейчас не сбивай меня. Я рассказываю все по порядку. Так вот, улица... там был один мальчик, совсем малыш, вот такусенький. Марта поднесла к носу Луи мизинец. С половины пятого он уже был там, совсем один. Его мерзавец-отец жил в доме на углу, и малыш часами ждал, когда о нем вспомнят, откроют ему дверь, когда отец вернется, он работал на бегах. Та еще работенка, скажу тебе. Луи улыбнулся. Иногда Марта становилась необъяснимой ханжой, как будто всю жизнь прислуживала в церкви. Малыш Климан околачивался на улице до вечера, а порой и до ночи, все ждал, когда за ним придут. Ему было 8 лет, но его сволочной папаша не давал ему ключ от квартиры, боялся за припрятанные деньги. Говорил, что не доверяет сыну, что сынок у него кретин и пакостник, если это можно назвать словами. По мне, так такие гадости и словами назвать нельзя. Марта яростно затянулась сигаркой и покачала головой. «Мешок дерьма это был, а не отец», — припечатала она. «Не шуми», — сказал Луи, — «и рассказывай дальше». Марта снова показала Луи мизинец. «Вот такой парнишка был, говорю тебе. Ну и понятно, сердце разрывалось смотреть на этого малыша. Сначала мы просто с ним болтали. Он дичился, как крысенок. Кто другой от него бы и 3 слов не добился. А потом мало-помалу подружились мы. Я его полдником кормила, потому что он кроме столовой не знаю, где и ел. Короче, когда осень наступала, парнишка все так же ждал на улице в темноте, на холоде, под дождем, хочешь верь, хочешь нет. Однажды вечером я отвела парня к себе. Так вот все и началось». «Что началось?» «Обучение, Людвиг. Климан не умел читать, имя свое едва мог написать. Впрочем, он почти ничего не умел, только кивал да нес всякую чушь. Тут ему не было равных. А в остальном ничегошеньки не мыслил и сначала только сворачивался у меня на коленях и плакал. Как вспомню, реветь хочется. Марта покачала головой и лихо затянулась сигаркой, чуть помяв губами. «Выпьем по глоточку», — вдруг предложил Луи и встал. Он достал два стакана, откупорил бутылку, вытряхнул пепельницу, зажег еще одну лампу и попросил Марту разлить вино. От движения ему стало лучше. «Рассказывай поскорей, старушка, уже почти 3 утра. Ладно, Людвиг. Лет 5 я заботилась о парнишке. Завязывала с работой в 16:30 и до вечера с ним занималась. Мы читали, писали, сочиняли истории, я его умывала, кормила, в общем, воспитывала. Первым делом я его научила держать голову прямо и смотреть людям в глаза, потом говорить то, что он хотел. Пришлось попотеть, уж поверь мне. Через 1.5 года он уже читал и писал. Не очень хорошо, но у него получалось. Иногда он ночевал у меня, а отец даже не замечал. По воскресеньям он весь день был со мной. И вот что я тебе скажу, Людвиг. Климан любил меня, как родную мать. А потом, Марта... Потом ему исполнилось 13, и однажды вечером он не пришел. Больше я его не видела. Узнала, что его чертов папаша уехал из Парижа, не сказав куда. Так вот все и кончилось, и вдруг, — добавила Марта, помолчав, — сегодня вечером он возник передо мной. Его ищут за убийство. Я его помыла, уложила под одеяло, и теперь он спит. Теперь тебе ясно? Ты никогда мне о нем не рассказывала. А зачем? Я ведь не знала, где он. Ну, хорошо, теперь ты знаешь. Я хотел бы знать, что ты собираешься делать с убийцей, который спит под твоим одеялом. Марта шваркнула стаканом об стол. Уж позабочусь, чтобы никто к нему и близко не подошел и не сделал ему ничего плохого, понятно? Другого не остается. Луи порылся в столе и достал утреннюю газету. Сложил ее на 6-й странице и раздраженно кинул на стол перед Мартой. «Ты кое о чем забываешь, Марта!» Та взглянула на заголовок статьи и на фотографии убитых женщин. «Вторая жертва парижского убийцы». «На!» — сказал Луи. «Прочти!» «Их душили чулком!» Потом руками. На теле десятки ранений, то ли ножницами, то ли отверткой, то ли зубилом, то ли... — Ты не понял, — сказала Марта, пожимая плечами. — Климан не делал этих мерзостей. С чего ты взял? — Повторяю, я 5 лет воспитывала этого мальчишку. Это что-нибудь да значит? Думаешь? Он вернулся бы к своей старой Марте, будь он убийцей. — Не знаю, Марта, можешь ли ты представить, что происходит в голове убийцы? — А ты можешь? — Уж получше тебя. — И Климана ты тоже знаешь лучше меня? — Что говорит твой Климан? — Что он знал этих женщин, что следил за ними и отнес им цветы в горшках. Это его в газете описывают. Тут сомневаться не приходится. Но женщин он, конечно, не трогал. Это правда, Людвиг. А зачем он следил за ними? Он не знает. Как так? Говорит, что ему поручили эту работу. Кто? Он не знает. Он что, законченный идиот? Марта умолкла, поджав губы. В том-то и беда, Людвиг, сказала она, волнуясь. В том-то все и дело. Он не совсем, в общем, не совсем развит. Марта сделала глоток вина и вздохнула. Луи посмотрел на чай, к которому ни он, ни она не притронулись. Потом неторопливо поднялся и отнес чашки в раковину. «Если он ничего не сделал, — спросил он, споласкивая чашки, — почему тогда он прячется у тебя под одеялом?» «Потому что Климан считает себя идиотом и думает, что как только он выйдет, его сцапает полиция, и тогда ему не выпутаться». «И ты всему этому веришь?» «Да». «И отступать не собираешься?» Марта молча затянулась. «Какого роста твой, пацан?» «Среднего. Примерно 1,75 м». «Широк в плечах». «Скажешь тоже», — воскликнула Марта, задирая мизинец. «Жди меня завтра к полудню и смотри, не упусти его». Марта улыбнулась. — Нет, старушка, — Луи покачал головой, — не обольщайся. Я вовсе не уверен в нем так, как ты, далеко не уверен. Я нахожу это дело сумбурным, драматичным и немного диким. Понятия не имею, что нам делать. Меня сейчас волнуют только обувные коробки и ничто другое. Я уже говорил тебе. Одно другому не помеха. Ты все-таки решила идти домой? Ну да. Если завтра я найду тебя задушенной и сколотой ножницами, сама будешь виновата. Я не боюсь. Он старух не трогает. Вот видишь, — пробормотал Луи, — ты и сама в нем не уверена.